Глава 11. Дитера слышно не было. Не открывая глаз, я позволила Мирт составить перед моим внутренним взором карту окружающей среды. План возникал постепенно. Искин составлял его на основе эхолокации, отдающихся от стен шепотков и шелеста множества лапок. Со мной в зале, а помещение было просторное, находилось не меньше десятка оживленно переговаривающихся насекомых. Похоже, момент передачи груза Шойрам мы благополучно пропустили. И теперь я лежала, как царевна из древней сказки, в открытой капсуле. Но окружали меня далеко не безобидные гномы. Впрочем, мирно спать и ждать явления прекрасного принца я тоже не собиралась. Картинка под закрытыми веками моргнула и перестроилась. Мирт подключилась к местной инфосистеме и уже, не стесняясь, качала сведения прямо мне в мозг. Благо, за это время у нее было достаточно данных, чтобы все расшифровать и подстроиться под систему Шойров. Нам теперь не нужны были шнуры, чтобы вскрыть их хранилище. Вполне достаточно просто находиться рядом. Благодаря натуральному строению Искин вытягивала информацию через окружающую среду, буквально по воздуху, и пересылала в эфир, преобразуя на ходу в привычные человеку файлы. Один из шойеров с подозрением пошевелил усиками. «У этой самки ошеломляющая мозговая активность», — заметил он глубокомысленно. «Может, она проснулась?» «Люди так громко не думают», — возразил его сородич по другую сторону капсулы. «Это ее специфика, то, за что ее отобрали в репродуктивном центре на Сентере». «Надо же, я думала, Мирт уничтожила все данные на меня». «Похоже, они успели их продублировать к себе», — повинилась Искин. «А подхода к их базам я тогда не знала». «С таким мощным биоизлучением она точно родит нам здоровых девушек!» Прощелкал еще один шойер. До меня начало доходить. Тараканы не просто так выбрали человечество как доноров для вынашивания яиц. Они сами пострадавшие. Что-то случилось с их женской частью, и самых шойеров не осталось. Всего несколько яиц, поправила меня Мирт. Их как раз собираются вживить, в общем, в тебя. Замечательная перспектива. В зале установилась относительная тишина. Рабочая такая, без лишних разговоров, зато с позвякиванием инструментов, бегающих с шорохом сотрудников и бульканьем неких невидимых мне жидкостей. Довольно-таки зловещая тишина. Шойры более не скрывались и передвигались на всех шести лапках, что здорово ускоряло процесс. Зато никто не заглядывал больше в капсулу, чем я и воспользовалась. Приоткрыла глаза, продолжая изображать бессознательность, и позволила Мирт незаметно себя просканировать на предмет повреждений, а заодно уплотнить верхний слой кожи. Процедура не слишком приятная. Приходилось сдерживаться, чтобы не шипеть и не ерзать, пока по телу ползали огненными лапками мурашки. Потом еще облизать будет неделю. Или в капсуле полежать придется. Зато эффект потрясающий. Почти броня. «Фиксируй самку», – прощелкал серостальной шойер. «Она выносит нам отличное, качественное потомство». «Транслируешь?» – уточнила я на всякий случай у Искина и чуть пошире открыла веки, чтобы не мешать вести запись. Нам нужно не только аудио, но и визуал, желательно от первого лица. Так страшнее и впечатляет явственнее. Конечно, Мирт почти оскорбилась. И звук, и видео. Народ в шоке. Просмотры новостей взлетели до рекордной отметки. Ты теперь звезда, гордись. Такой популярности ни одно реалити-шоу не набирало за все существование сети. Меня подхватили из капсулы и перенесли на стол, точнее, гладкую каменную поверхность, из которой тут же вылезли какие-то шнуры и попытались в меня впиться пиявками. Сюрприз! Что такое? Неполадки? Срочно устранить! Застрекотали кругом Шойера. Я приподнялась, села, не обращая внимания на суету, и уставилась на то, что должно было оказаться в моем теле, если бы не броня. В густой зеленоватой жидкости внутри продолговатого, похожего на дыню сосуда, лежали небольшие шарики, размером с мой кулак, не больше. Их было всего 3, и видно было, что шойеры ими очень дорожат. Каждая фиксировалась в отдельном гнезде, жидкость сохраняла особую температуру, не позволяя яйцам развиваться и в то же время поддерживая их жизнеспособность. «Лежи, человеческая тварь! Ты не понимаешь возложенной на тебя чести?» Ко мне подскочил один из тараканов и проорал мне это прямо в лицо. Я рефлекторно отодвинулась. Ну и чтобы он в кадр лучше попадал. «Какой еще чести?» Старательно изображая находящуюся под наркозом и плохо соображающую безобидную девушку, повела плечами, незаметно проверяя свою боеготовность. «Так себе. К сожалению, я прекрасно себе представляла, на что способны шойеры в состоянии боевого ажиотажа. Никакая броня вместо кожи меня не спасет. Ты станешь матерью наших будущих матерей!» — прокликотал шойер, торжественно потрясая верхними 2 парами лапок. На удачу он все еще принимал меня за тупую человечку, а потому говорил на всеобщем. «Добавь нарезку из записей отдельными окнами сбоку», — мысленно подсказала я Мирт. Уже лаконично отозвалась Искин. Она быстрее меня сообразила, что речь милого тараканчика стоит дополнить наглядными примерами. Далеко не все в галактиках представляют, что такое для женщины стать матерью их яиц. Теперь будут знать. «Вы собираетесь запихнуть в меня это?» Я ткнула в сторону шаров дрожащим пальцем. Дрожал он не от страха, а от напряжения. Мышцы стремительно набирали форму после недели в капсуле. Изменений, конечно, никаких в теле не произошло, а вот онемение конечностей еще как в наличии. «Конечно», — прищелкнул жвалами разговорчивый собеседник. «Ваша температура и жизненные соки идеально подходят для вынашивания и кормления эмбрионов». Не сомневаюсь, Мирт уже показала, и как они растут, и как вылупляются. В подробностях. «А теперь ложись, самка, бежать тебе некуда. Тот, что привез тебя сюда, уже никому ничего не расскажет. Жаль, что мужчины вашей расы не подходят для репродукции. Ничего, пойдет на подкормку». Значит, Дитер мертв. Не могу сказать, что меня это расстроило. Неприятный был тип, да еще и предатель. Жаль только, что допросить его уже невозможно, а значит, одним свидетелем меньше. С другой стороны, у меня сейчас полгалактики свидетелей. Вдали что-то загрохотало, протяжно и раскатисто, так, что содрогнулись стены. Пользуясь всеобщим замешательством, я спрыгнула с постамента. Не так грациозно и ловко, как хотелось бы, но цели своей я достигла. Опрокинула емкость с яйцами и от души уронила на них сверху тумбу-подставку, на которой они покоились. «Это лучше не снимать», — запоздала, прокомментировала для Мирт. «У меня уже кадры получше идут», — мечтательно промурчала боевая подруга. Я хотела спросить, что такое показывают интересное, но не успела. Все внимание сосредоточилось на обезумевших от потери драгоценных зародышей шойерах. Войдя в раж, они, не глядя, размахивали лапами с острыми когтями, чем я и пользовалась, методично уворачиваясь и стравливая их друг с другом, пока вся команда медиков-натуралистов не оказалась порезана своими же. Взрывы слышались все ближе и чаще, а потом рухнула целая стена, чуть не погребая меня под собой. В проход шагнула до боли знакомая фигура в серебристом боевом комбинезоне. Вот и мой принц. Правда, принцесса немного не дождалась и спаслась сама. Но как же он вовремя? Я сделала несколько шагов на нетвердых ногах и свалилась прямо в объятия Натанаилу. «Еще раз такое строишь, сам убью», — шепнул в ухо мой командор. И меня поглотила тьма. Пробуждение вышло довольно болезненным, но тем не менее приятным. Ныло все тело, однако родной запах мускуса и стали подсказывал, что я лежу в самых надежных объятиях в мире, а потому можно расслабиться и снова отключиться. До полного выздоровления. В следующий раз я очнулась в полной темноте и в одиночестве. «Мы во дворце, Над в кабинете», — подсказала Мельт. Я сползла с кровати, на ощупь добралась до ванной. Свет неприятно резанул по глазам, хоть я и включила его на минимум. Отвыкла. Приведя себя в порядок, собралась была одеться, но только рукой махнула. На мне была футболка Натанаила из старых запасов, еще командорских. Видно, по форменной нашивке на груди. Уютнее что-то я вряд ли найду. В конце концов, на кого я могу наткнуться во дворце посреди ночи? Пока я добралась до заветного кабинета, успела трижды поздороваться с министрами и кивнуть дежурным стражам. Не думала, что тут так многолюдно. Что тут происходит? По какому случаю ажиотаж? Опасливо осведомилась, просачиваясь и запирая за собой дверь. Над при виде меня отбросил нервным движением ком и встал. Я вздрогнула, но не попятилась. Я забросил все дела. Неделю искал тебя по всей галактике, чтобы обнаружить полумертвый в гнезде Шойеров. Я фактически собственными руками устроил геноцид целой расы. Отповедь Натанаила гремела, отражаясь от стен. По ту сторону все стихло. Вроде даже стражники отошли подальше. Решили, что мною сейчас дверь вынесут. А ты подумала, что я буду делать, если ты умрешь? Если я не успею? Его голос внезапно сел до хриплого шепота. Я все-таки вжалась в косяк, не слишком понимая, что отвечать. Да, подумала. Вряд ли он будет доволен и счастлив узнать о моей гибели. Но вселенная на этом не закончится. Будет править. Заведет гарем. Старый, может, вернет. Какой еще гарем? Обманчиво ласково прошипел Над. И я поняла, что ляпнула фразу вслух. Ты понимаешь, что я бы умер вслед за тобой? Или считаешь, что ты у нас имеешь право жертвовать собой во имя человечества, не спросив моего мнения? Рыкнул Над, склонившись надо мной, и для надежности, упираясь в стену руками по обе стороны от моего лица. Чтобы точно никуда не делась. Я вообще-то и не собиралась. Я тебя люблю. Выдохнула я единственное, что пришло в голову, и впилась в крепко сжатые губы поцелуем. Над явно не планировал легко сдаваться, но и сопротивляться мне долго не мог. Особенно, когда я запустила обе руки ему под императорский расшитый халат и бесцеремонно ухватила за член, чтобы точно не вырвался. Он и не пытался. Мгновение спустя все лежавшие на столе документы и устройства полетели на пол, а на холодную столешницу приземлилась моя задница. Натанаил брал меня раз за разом с отчаянием человека, у которого чуть не отобрали смысл жизни, но чудом вернули обратно. Я отвечала тем же, цепляясь за широкие плечи, впивалась ногтями в спину, раздвигала ноги, силясь принять его еще глубже, слиться, стать одним существом. Нас снесло приливной волной оргазма одновременно. Безумие обретения заново схлынуло, оставив нас тяжело дышащими, потными и неимоверно счастливыми. Ведь теперь точно все будет хорошо.